Глава 23. Герой сплетен. Из дома я вышла с гордо поднятой головой и широко расправленными плечами. Но чем ближе подходила к зданию учебного корпуса, тем сильнее стучало в груди мое сердце. Столовую, где сейчас заканчивался обед, обогнула по дальней аллее, но даже там мне встречались другие студенты. Кто-то проходил мимо, не обращая на меня внимания, но многие, наоборот, провожали осуждающими взглядами. В холле главного корпуса до моего слуха начали долетать чужие фразы. «Это же Ириния Граниди!» «Дура, додумалась наставить рога самому князю!» «Чего выжила безмозглая, променяла Армана на Сорита!» «Смотрите, а он ее не убил, она даже побитой не выглядит! Сразу видно, целительница!» «Шлюха! Хотя за Граниди только такая бы и вышла. Нашел женушку по себе». Хорошо, хоть все это звучало со стороны или за спиной, потому что вряд ли я бы смогла продолжить притворяться глухой, если бы такое сказали мне в лицо. Очень хотелось сорваться на бег, а лучше и вовсе развернуться и пойти домой. Но я упрямо шагала вперед, и только у двери нужной аудитории смогла немного перевести дыхание. До занятия оставалось еще около 15 минут, потому большинство моих одногруппников пока отсутствовали. Но Альма уже была здесь, а увидев меня, вскочила на ноги и ринулась навстречу. «Эйра!» — взволнованно выпалила она, схватив меня за руку. «Как ты? Арман сказал, чтобы мы тебя сегодня не ждали. Представляешь, он сам подошел к каждому из наших преподавателей и предупредил, что ты не придешь, потому что плохо себя чувствуешь». «Правда?» Я не поверила своим ушам. «Чистая!» — закивала Альма. «Я своими глазами его видела и своими ушами слышала, что он говорил. Но почему ты здесь?» «Боялась пропустить семинар, скоро ведь экзамен». «Да к демонам этот экзамен!» — воскликнула подруга. «Ты же вчера получила сильнейшее отравление, тебе лежать нужно!» В нашу сторону и до этого посматривали почти все немногочисленные присутствующие, а теперь и вовсе стали глазеть открыто и очень внимательно. Но Альму это совершенно не волновало, хотя подозреваю, что так громко она говорила, чтобы породить новую волну слухов, но на этот раз близких к правде. Мне же имеющихся было достаточно, потому, потянув подругу за собой, я направилась к нашим с ней местам. «Со мной все хорошо, правда», — сказала ей, когда мы сели рядом. «Но если бы я не пришла сегодня, завтра было бы еще страшнее». «Мы с тобой», — заверила Альма, сжав мою руку. «Никому не дадим тебя в обиду. Ты не представляешь, как я виню себя, что не пошла с тобой, когда эта пигалица позвала тебя к ректору. Чувствовала же, что там какой-то подвох». «Не вини себя, я сама виновата. Хотя нет, знаешь, виноват только Сорит, и я сделаю все возможное, чтобы он за это ответил». «Правильно», — горячо поддержала меня подруга. «Этот козел должен понести наказание». Я подробно рассказала Альме обо всем, что вчера случилось. Даже о том, как меня обнимал Арман, как сидел под дверью в ванной, а потом был со мной в комнате, пока я не уснула. И говоря это, вдруг поняла, что от одной мысли о нем мне становится легче и теплее на душе. Какие бы отношения ни связывали нас, но я очень благодарна Ару за то, что он для меня делал. Семинар прошел спокойно и даже продуктивно. Я всеми силами старалась сосредоточиться на теме занятия, сама вызывалась отвечать одной из первых и, получив свою заслуженную «отлично», почувствовала себя победителем. Но больше всего гордилась тем, что смогла преодолеть собственный страх. Когда же мы с Альмой выходили из аудитории, мне было уже не так боязно. Даже чужие пересуды почти перестали волновать. И словно в награду за смелость, в коридоре меня ждал Ар. Он стоял в нескольких метрах от двери, и выходящие студенты огибали его, как потоки воды, огромный камень. Но Граниди будто бы и не замечал никого вокруг, а когда наши взгляды встретились, у меня в душе будто вспыхнула молния. «Эйра!» Одними губами проговорил Арман и решительно направился вперед. Быстро оказавшись рядом, Ар бесцеремонно заключил меня в объятия, будто бы желал спрятать от всего мира, обнял бережно, но крепко, словно ему было жизненно необходимо убедиться, что я рядом и со мной все в порядке. А я прижалась щекой к его груди, ощутила его тепло, его запах, непонятно когда успевший стать для меня родным, и окончательно успокоилась. «Да чего же ты своевольная?» — тихо проговорил Ар, погладив меня по спине. Но вдруг поймал мой взгляд и, склонившись ближе, легко поцеловал. Он совсем невесомо коснулся губами моих губ, задержался так на пару мгновений и немного отстранился. Смотрел на меня вопросительно, изучающе, словно пытался понять, что сейчас творится в моей голове. Но я и сама этого не понимала. И все, о чем могла сейчас думать, почему он не стал продолжать. Наверное, этот вопрос очень явно отразился в моих глазах, потому что Арман вдруг улыбнулся и поцеловал снова. Но на этот раз действовал куда напористей и уверенней. Да и я встретила этот поцелуй с полной готовностью и даже с какой-то преступной жадностью. Сама придвинулась ближе, сама обхватила его лицо ладонями и сама открылась навстречу его языку и мягким губам. У меня снова подкосились ноги, и Ару пришлось еще крепче прижать меня к себе, чтобы не упало. Сознание заволокло приятным туманом, а все посторонние мысли канули в небытие. Сейчас в моей личной вселенной существовал только Арман. Его губы, его сильные теплые руки, его дыхание. «Граниди!» Вдруг рявкнул кто-то совсем рядом. «Совсем стыд потеряли, прямо в коридоре посреди учебного дня. Вам ночей в собственном доме мало?» Арне хотя отстранился и посмотрел на меня с сожалением. Я чувствовала, что он совсем не хотел останавливаться, но и оставить чужое возмущение без внимания не мог. «Простите, профессор Карс», — сказал Арман, повернувшись в сторону говорившего. А я вздрогнула, глянув на стоящего неподалеку высокого темноволосого мужчину со шрамом через правую бровь. Декан факультета международных отношений был строгим и серьезным человеком и к нарушению дисциплины всегда относился категорично. Сейчас нам грозил как минимум выговор, а как максимум — исправительные работы. «Арман!» Профессор перевел на меня взгляд и снова вернулся к Ару. «Ну что за глупости? Герцог и герцогиня ведет себя как дети. Неужели больше негде целоваться?» «Каюсь, не сдержался». С виноватым видом ответил ему Арман. И, к моему удивлению, декан, понимающе хмыкнул и махнул на нас рукой. «Идите, чтоб я больше такого не видел!» — сказал он, а уголки его губ едва заметно приподнялись, после чего развернулся и зашагал дальше по коридору. Ар обнял меня за талию и повел в другую сторону. Его глаза сияли, а на лице царила загадочная улыбка. Я же, если честно, до сих пор не могла полностью прийти в себя после того шквала эмоций, что обрушился на меня вместе с недавним поцелуем, таким неожиданным и таким сладким. «Отлично сыграли, не находишь?» Чуть лукавым тоном тихо спросил Арман. И одной этой фразой мигом вернул меня с небес на землю. Его слова неожиданно укололи сильнее, чем все злые реплики, что слышала сегодня от других. А я с холодной ясностью осознала, что глупо позволила себе поверить в то, чего никак не может быть. «Да, мы с тобой, оказывается, замечательные актеры», — ответила Ару, отведя взгляд, и добавила, заставив голос звучать бодро и приветливо. «Спасибо, что пришел. Это было своевременно. Хотя я бы и сама справилась». Ар чего-то нахмурился и отвечать не спешил. Все так же, придерживая за талию, проводил меня в холл, сам забрал из гардероба мое пальто и учтиво помог надеть. И только когда мы уже вышли на улицу, я вспомнила, что у меня еще практикум, о чем и поспешила сказать Арману. «Я уже сказал твоему преподавателю, что ты не придешь», — ответил он. Профессор Листон не ругалась, даже наоборот передала для тебя восстанавливающую настойку из ее личных запасов. Мне кажется, ты у нее в любимчиках. «Мы с ней хорошо ладим». «Ну вот и не переживай. А тебе сейчас нужно отдыхать и набираться сил», — сказал Ар и, чуть помолчав, виновато добавил. «Эйра, сегодня среда, и вечером император ждет нас на ужин. Отказаться нельзя, нам обоим придется там присутствовать. Но после у меня будет для тебя сюрприз». Я удивленно остановилась, а на губах против воли появилась глупая улыбка. «Сюрприз? Для меня?» «Хорошо. К какому часу мне быть готовой?» — спросила покорным тоном. «Ужин в 7. Ехать около получаса», — ответил он. «Увы, по ошибке из магазина твой наряд для этого мероприятия отправили в дом леди Манвир, потому нам придется заехать за ним». «Я могу прямо сейчас отправиться домой. Заберешь меня уже оттуда?» — предложила, пожав плечами. «Нет уж, поедем вместе. Я ведь до сих пор лично не знаком с твоей матерью. Да и, по правде говоря, мне самому хочется побывать в месте, где жил и делал свои открытия знаменитый ученый Эдвард Манвир». Эти слова мне откровенно польстили. Даже настроение снова поднялось, и предстоящий вечер в императорском дворце почти перестал пугать. Ну а упоминание сюрприза откровенно заинтриговало. Хотя это наверняка какая-нибудь драгоценность, ведь у супруги герцога обязательно должны быть украшения. Вот, видимо, Ар и решил совместить приятное с полезным, и меня порадовать, и традиции соблюсти. Но тогда почему он сказал, что сюрприз будет после ужина? Ладно, не буду гадать, скоро и так все узнаю. Пока мы ехали к моему родовому особняку, я напряженно раздумывала, стоит ли показывать Ару записи отца. С одной стороны, мне очень хотелось поделиться с ним своими находками, продолжить вместе разбираться с папиными открытиями. Но с другой, я все же сомневалась, не сделаю ли ошибку. Мама встретила нас легкой растерянностью, ведь мы не предупредили о визите. Когда пришли, она как раз готовила на кухне суп и беседовала с нашей единственной горничной. Да и одета была явно не для приема высоких гостей. Но Ар умудрился очаровать ее с первых мгновений, а на нашей кухне разместился с таким довольным видом, будто ему тут нравилось куда больше, чем в любой из шикарных гостиных дворца. Оставив супруга с мамой пить чай, я отправилась в свою комнату переодеваться, но уже поднимаясь по ступенькам, вдруг пошла дальше на чердак, а там, сняв защиту с тайника, взяла папку с последними папиными расчетами и прижала ее к груди. Решила, что просто заберу это пока в наш дом и спрячу в своей комнате, а когда изучу сама, то покажу Арману. Спрятав записи в сумке с вещами и книгами, которые спешно собрала, я надела присланные модисткой платье и туфли к нему, собрала волосы в строгую прическу и чуть подкрасила глаза. Выглядела я достойно, хотя, если честно, немного блекла для ужина у императора. Образ отлично дополнили бы драгоценности, но чего нет, того нет. Последнее фамильное колье мы продали еще 3 года назад. Когда вернулась в кухню, застала удивительную картину. Мама с упоением рассказывала Арману о моем отце, а Граниди слушал ее с таким видом, будто ему просто безумно интересно. Меня же они оба заметили не сразу. Но когда все же обратили внимание, мама умиленно улыбнулась, а в глазах Ара зажегся огонек искреннего восхищения. «Ты прекрасна», — проговорил он, подойдя ко мне. «Тебе очень идет это платье, но кое-чего не хватает». Колье из белого золота с голубыми бриллиантами он вытащил прямо из кармана пиджака. «Интересно, откуда у него столько плебейских привычек? Как можно такую изящную драгоценность, да еще и настолько дорогую, просто бросить в карман? Хорошо, хоть сегодня Ар надел строгий черный костюм, а не свои любимые штаны на подтяжках. Хотя, признаться, ему одинаково шло и то, и другое. Колье на мне он застегнул сам. Потом из кармана пальто достал небольшой футляр, из которого извлек кольцо с большим голубым бриллиантом и серьги в комплект. Правда, это я уже надевала сама. Украшения на самом деле были восхитительными и отлично дополняли образ молодой герцогини. Но когда, добравшись до ближайшего зеркала в большой гостиной, я увидела свое отражение, то сначала улыбнулась, ведь на самом деле выглядело потрясающе. Но минули секунды, и сердце кольнуло болью от осознания, что это все временно. Я не настоящая герцогиня и очень скоро потеряю этот титул, и такие драгоценности смогу видеть только на картинках. «Почему в твоих глазах грусть?» — спросил подошедший Арман. Он встал рядом со мной, и теперь в большом старинном зеркале мы отражались вдвоем. А ведь правы, девочки, вместе мы смотрелись очень гармонично. Вот только сейчас из зеркальной глади на нас будто смотрели совсем другие люди. Строгий, высокомерный, но очень красивый молодой лорд и хрупкая нежная леди. Увидь я такую пару со стороны, подумала бы, что они только и знают, что посещать балы и светские рауты, а о трудностях слышали лишь из чужих рассказов. «Тебе не понравился комплект?» — продолжал допытывать Ар. «Мне казалось, эти камни очень подойдут к твоим голубым глазам». «Понравился», — поспешила ответить, коснувшись пальцами колье на шее, и с сожалением добавила. «Когда приедем домой, все тебе верну. Буду носить очень аккуратно». Лицо Граниди заметно перекосило то ли от досады, то ли от удивления, и вдруг он мягко взял меня за плечи и развернул к себе лицом. «Они твои, Эйра. Я дарю тебе эти драгоценности», — медленно и четко произнес Ар, глядя мне в глаза. Его взгляд был строгим, даже немного злым, и я попыталась вырваться из его осторожного захвата, но он не отпустил. «Разве я не имею права сделать подарок своей жене?» — холодно процедил Арман. «Тем более, что могу себе это позволить». «Можешь!» — я покачала головой и продолжила шепотом. «Настоящей жене, Ар, или дорогой тебе девушке, такие подарки абы кому не делают». «Ты не абы кто. И сейчас ты моя супруга. Самая настоящая. Единственная». Он отпустил меня и, сделав несколько шагов по комнате, зарылся пальцами в свои волосы. «Боги, Эйра, неужели так сложно просто принять то, что я готов тебе дать? Почему ты запрещаешь мне это? Я же абсолютно ничего не требую взамен». «Я уже говорила тебе», — попыталась ответить. «Я помню твои доводы, и они меня искренне бесят. По сути, они звучат так. Я не хочу наслаждаться настоящим, потому что где-то в неопределенном будущем мне потом будет грустно. По-твоему, это верное мышление?» «Оно рациональное». «Нет», — резко возразил Ар. «Ничего подобного. Ты же заранее готовишься к худшему варианту. А нужно стремиться к лучшему. Менять настоящее так, чтобы будущее тебя радовало, а не огорчало». «Думаешь, платье и драгоценности, что ты желаешь мне купить, могут как-то изменить мое будущее?» «Могут, Эйра», — рявкнул Ар. «Просто перестань строить из себя гордую бедняжку и заранее жалеть. В тебе уйма упрямства и своеволия, но ты почему-то проявляешь их там, где не надо. Ты же борец и должна использовать в своей борьбе все имеющиеся у тебя ресурсы, даже эти демоновы платья». И тут наш разговор прервал взволнованный голос мамы. «Дети, пожалуйста, не ругайтесь». Она стояла в дверном проеме гостиной и смотрела на нас, едва не плача. Весь ее вид выражал испуг и сожаление, а мне стало стыдно за устроенную сцену. «О, нет, мы не ругаемся», — тут же поспешил заверить ее Ар. «Это всего лишь разговор, в котором мы оба неосмотрительно позволили себе слишком много эмоций. Простите нас, леди Манвир, такого в стенах этого дома больше не повторится». «Мам!» — я подошла к ней и взяла за руку. «Мы действительно не ругались, у нас все хорошо. Правда ведь, Ар?» «Конечно», подтвердил супруг. «Просто Эйра волнуется перед предстоящим ужином у императора, нервничает, потому и сказала мне глупость. А я вспылил. Приношу вам свои глубочайшие извинения». Он глянул на наручные часы и заметно скривился. «Увы, нам уже пора. Мы и так у вас непозволительно задержались. Боюсь, императора огорчит наше опоздание». «Конечно, поезжайте», — спохватилась мама. «Буду рада, если навестите меня на выходных». «Обязательно приедем», ответил за нас обоих Арман, обнимая меня за талию. «В субботу будем у вас к обеду». Ар помог мне надеть пальто, но, окинув меня взглядом, отчего-то нахмурился. Ну да, со столь шикарным платьем и драгоценностями оно выглядело убого. К этому наряду куда больше подошла бы шуба или хотя бы тот плащ с меховым воротником, что был на мне в день свадьбы. Увы, он остался в доме Армана. Ох, чувствую, следующий наш спор случится из-за шубы, которую Ар решит мне купить. И ведь обязательно выберет самую дорогую и совершенно непрактичную, которую мне потом и надеть-то будет некуда. Не в автобусе же в ней ездить. Уже в машине, когда Ар завел двигатель и выехал на широкую улицу, он решил завершить наш разговор. «Знаешь, Эйра, я сам буду решать, куда мне тратить мои деньги», сказал, упрямо глядя на дорогу. «Захочу и куплю тебе ювелирный магазин вместе со всей продукцией, и никто не сможет мне запретить». «Все дело в том, что это не твои деньги, не ты их зарабатывал», — ответила, покачав головой. «Они — мое наследство, как и герцогство, как и все предприятия, что находятся на его территории. Ежегодный доход от их деятельности очень даже приличный. И знаешь, что я давно понял? Деньги решают многое, но далеко не все. Большие капиталы — большие обязательства». «Большие деньги — это еще и большие возможности», — заметила я. «Не спорю, потому и стараюсь этими возможностями пользоваться». Не знаю, чем бы закончился наш спор, но мы оба решили закрыть тему. Некоторое время ехали в тишине, пока я вдруг не вспомнила, что так и не зашла к целителям. «Сегодня собиралась написать жалобу на Сорита», — сказала я, вздохнув. «Но не успела посетить лекарский корпус. Боюсь, завтра в моей крови уже совсем не останется следов того вещества, которым меня отравили. Ты не в курсе, тот парень, Демис Холлит, передал дежурному лекарю информацию о случившемся со мной?» Граниди крепче вцепился в руль и ответил далеко не сразу. «Не нужно жалобы», — проговорил, вздохнув. «Я решу проблему с Оритом более эффективным способом. Тебе больше не нужно будет его бояться». Увы, спросить, что именно он задумал, я не успела. Мы как раз въехали в ворота дворца, и все вопросы пришлось отложить. В тот момент я еще не знала, что очень скоро получу ответ на свой вопрос. Более того, увижу все своими собственными глазами, и это навсегда изменит мое отношение к Арману Граниди.